Глава 49. Самая антисотрудниковая вещь, которую мы делаем в нашей компании. Выгода. Сокращение текучести персонала, повышение эффективности работы. Сложность низкая. Бюджет от 0 рублей. Срок реализации 1 день. Маркетинг. Интересный маркетинговый прием. Одна западная компания ежемесячно задает всем своим сотрудникам один вопрос. Какая самая антиклиентоориентированная вещь, которую мы делаем в нашей компании? Авторы лучших идей получают бонус в размере $50, примерно 4000 рублей по сегодняшнему курсу. Исправляя услышанное, компания становится все более и более клиентоориентированной. Маркетинг плюс HR. Как насчет того, чтобы задавать подобный вопрос своей команде, но под углом зрения HR? Какая самая антисотрудниковая вещь, которую мы делаем в нашей компании? Мы даже можем предсказать, что вы услышите. Вы нам не доплачиваете. Наверное, все знают шутку. Вы делаете вид, что вы нам платите. Мы делаем вид, что мы работаем. Вы достали с вашей бюрократией. Пора разрешить работу по свободному графику. Почему у нас нет программы наставничества? У нас совершенно не работает моральная мотивация. Хаос в процессах. Когда будет порядок? У нас несправедливая система оплаты. У нас не работает система обратной связи. У нас нет программы внутреннего развития. Согласитесь, если все это правда, то это печальные звоночки, за которыми последует серьезная утечка персонала и падение уровня вовлеченности и лояльности. Вам это надо? Первый шаг. Запланируйте такой опрос на ближайшую неделю.